у человека просыпается чувство стадности, теряется способность трезво оценивать обстановку. Сталин пытался решить эту проблему заградотрядами и штрафными ротами и не обращал должного внимания на повышение роли командира и политработника в этих экстремальных условиях. Мне неизвестно, читал ли Сталин книгу Наполеона «Мысли», в которой Ленин дважды отчеркнул такую фразу: «В каждом сражении бывает момент, когда самые храбрые солдаты после величайшего напряжения чувствуют желание бежать. Эта паника порождается отсутствием доверия к своему мужеству. Ничтожного случая какого-нибудь предлога достаточно, чтобы вернуть им это доверие. Высокое искусство состоит в том, чтобы создавать их». Личное мужество командира, твердое управление, уверенность в себе, решительные команды играют в подобной ситуации огромную роль. Ведь в любой обстановке человек не потерпел поражения до тех пор, пока не признал себя побежденным. Пока не сломлена воля к борьбе, боец способен выполнять свои обязанности. Вернуть доверие к собственному мужеству могли и должны были только командиры и политработники. Но Сталин по-прежнему уповал больше на силовые карательные меры. В то же время на многочисленных краткосрочных курсах психологической закалки совсем не уделялось внимания. Сталин полагал, и не без основания, что уверенность личному составу могут вернуть лишь новые победы, а их пока не было. Более того, призрак новой катастрофы не исчезал, а наоборот приближался. Еще раз напомню, как на аналогичные ситуации смотрел Троцкий. «Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». Сталин говорил фактически тоже, не ссылаясь, конечно, на Троцкого. «Впереди смерть почетна, а позади позорно». Однако подобными директивами Сталин не ограничился. В окружение попадали в том числе и в 1942 году большие массы военнослужащих, некоторые из которых выходили группами или в одиночку. Командиры сразу же направлялись в спецлагеря НКВД. И поскольку в июле-августе 1942 года сложилась критическая обстановка, то Сталин пошел дальше. Командующему войсками Московского военного округа, командующему войсками Приволжского военного округа, командующему войсками Сталинградского военного округа, народному комиссару внутренних дел, товарищу Берия. В целях предоставления возможности командно-начальствующему составу, находившемуся длительное время на территории, оккупированной противником и не принимавшему участие в партизанских отрядах, с оружием в руках доказать свою преданность Родине, приказываю сформировать к 25 августа сего года из контингентов командно-начальствующего состава, содержащихся в спецлагерях НКВД, штурмовые стрелковые батальоны. Далее шли названия спецлагерей, где находились в заключении вышедшие из окружения командиры и политработники: Люберецкий, Подольский, Рязанский, Калачский, Котлубанский, Сталинградский, Белоколитвинский, Георгиевский, Угольный, Ханларский. Штурмовые подразделения определялись численностью 929 человек каждый. «Батальоны предназначаются, — говорилось в директиве, — для использования на наиболее активных участках фронта». В этой директиве, подписанной Сталиным 1 августа 1942 года, под грифом «Особо важное» предусмотрены даже такие мелочи, как «повозочных, кузнецов, портных, сапожников, поваров, шоферов также укомплектовать за счет спецконтингента». А слово «спецконтингент» расшифровывалось: «бывшие командиры, начиная от роты и выше». Часто вина этих людей заключалась лишь в том, что в результате неудачно сложившихся боев или бездарного командования вышестоящих штабов они оказались в окружении, из которого пробирались к своим неделю, другую, а то и месяц. Но, как удалось установить по документам, бывшие командиры были безмерно счастливы, когда их использовали на наиболее активных участках фронта.